Седьмой секрет позитивного нетворкинга. Итак, в этой главе мы открыли вам еще один секрет позитивного нетворкинга. Посещайте как можно больше различных мероприятий и владейте полезной информацией. Вы не можете эффективно налаживать связи, просто сидя за своим рабочим столом. Необходимо встречаться с новыми людьми и учтите, мало явиться на мероприятие, нужно быть интересным собеседником. Читайте, слушайте, ищите новую полезную информацию и делитесь ей с окружающими. Резюме. В нужное время, в нужном месте. Чем чаще, тем лучше. Чем чаще вы станете посещать мероприятия, тем свободнее будете чувствовать себя там. Чем свободнее вы будете себя чувствовать, тем больше новых знакомств вам удастся приобрести. Люди, искусно налаживающие связи, сделали посещение мероприятий, приемов, деловых ужинов частью своей жизни. Они дорожат своей репутацией. Они надежные партнеры. Начните с сегодняшнего дня налаживать связи. Неважно, сколько вам лет и в какой жизненной ситуации вы находитесь. Посещайте хотя бы одно мероприятие в неделю, узнайте 7 новых людей за вечер, и к концу года у вас будет больше 300 новых знакомых. Присутствие на мероприятиях необходимо не только для того, чтобы завязать новые знакомства, но и для того, чтобы поддерживать старые отношения. Не зацикливайтесь на какой-то одной сфере бизнеса. Вращайтесь в разных кругах. Просто быть там мало. Владейте интересной информацией, так как позитивный нетворкинг подразумевает обмен знаниями. Будьте лидером или активным пассажиром. Всегда стремитесь к общению, к знакомству с новыми людьми. Пусть ваша жизнь будет насыщенной и интересной, когда вам за.